Развлечения площади у ворот Баб аль-Зувейла подробно описаны в знаменитом романе Роберта Ирвина «Арабский кошмар» 1983 года. Событие происходит в 1486 году. Правление Фатимидов завершилось тремя столетиями ранее, но антураж романа – средневековый город, созданный этой династией. Герой этой загадочной, иносказательной, раздражающей и экзотической книги – английский паломник Болиан из Норриджа, попадающий в Каир по пути в монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай. Болиан оказывается в средоточии кошмаров и повествований внутри повествований, которые сплетают воедино явь и иллюзии, вереницы сновидений и встреч. Одна из глав называется «Окончание, продолжение, окончание интерлюдии». Страница 175. Повествование столь же затейливое и изощренное, как торговля на Восточном базаре, и столь же многоплановое и многослойное, как сказки «Тысячи и одной ночи», сборника раннесредневековых историй из Персии, Египта и Ирака, которые на протяжении столетий пересказывались в каирских кофейнях. В числе персонажей романа Ирвина итальянский лазутчик, экстравагантная проститутка, султан Кайтбей собственной персоной и таинственный кошачий отец. Фокус романа – так называемый «арабский кошмар», сон о вечных муках, который невозможно вспомнить после пробуждения. Также фокус книги – бурлящий, опасный, грязный и шумный Каир. Рассказчик называет свою книгу путеводителем по здешним краям или романом, путеводителем в форме романа или романом в форме путеводителя. Смотри подстрочное примечание. В тексте встречаются вполне бедекеровские по духу названия глав, как плотно поесть в Каире или от ворот Зувейла к горе Мукатам. Примечание. Здесь и далее роман цитируется в русском переводе В. Когана по изданию. Ирвин Роберт. «Арабский кошмар». Симпозиум. Санкт-Петербург. 2002 год. Конец примечания.